Слушаю. Где вы находитесь? Площади Единства. Сирены включены? Да. Выключите, пока не пройдете площадь. Вам нельзя привлекать внимание. Но все равно подслушивают репортеры. Это не ваша забота. Меня беспокоит население, вообще люди на улицах. Понял. Вы в форме? Нет. Хорошо. Кто с вами? Трое из патруля в гражданском. За нами следует пикет из 9 полицейских, как и в форме. Стоять перед головой дома. Или входить в него разрешается только в штатском. Понял. Пикет высадить метров за 300 до него. Понял. Перекройте главную улицу и перекрестки. Понял. На вопрос отвечайте, что этого требует срочной дорожной работы. Например... Лопнула тепловая магистраль. Вот именно. Есть, вы в курсе специфики обращения? Специфические обращения? Я думал, все это знают. Там, в голубом доме, никого не следует называть директором. Понял. Я думаю, нет надобности указывать вам на деликатный характер задания? Нет. Где вы сейчас находитесь? Монументы науки. Выключите сирены. Сделано. Увеличьте дистанцию между автомобилями. Сделано. Вызываю по радио дополнительный патруль. Он будет вас ждать возле голубого дома. Понял. Используйте его как резерв. Понял. Где вы находитесь? На проезжей части 14 проспекта. Вижу голубой дом. Я полагаюсь на вас. Теперь вам предстоит лично разобраться с собой. Уйдет все. Шеф издательства?